Тело Айно покрыто темными волосами, которые на груди иногда растут густо, пучками. Но до мохнатости еще далеко. Между тем борода и волосатость, составляющие такую редкость у дикарей, поражали путешественников, которые по возвращении домой описывали Айно как мохнатых. И наши казаки, в прошлом столетии бравшие с них ясак на Курильских островах, тоже называли их мохнатыми. Айно живут в близком соседстве с народами, у которых растительность на лице отличается скудостью, и не мудрено поэтому, что их широкие бороды ставят этнографов в немалые затруднения. Наука до сих пор еще не отыскала для Айно настоящего места в расовой системе. Айно относят то к монгольскому, то к кавказскому племени. Один англичанин нашел даже, что это потомки евреев, заброшенных во времена Оны на японские острова. В настоящее время наиболее вероятными представляются два мнения. Одно, что Айно принадлежат к особой расе, населявшей некогда все восточно-азиатские острова. Другое же, принадлежащее нашему Шренку, что это народ палеоазиатский, издавна вытесненный монгольскими племенами с материка Азии на его островную окраину, и что путь этого народа из Азии на острова лежал через Корею. Во всяком случае, Айно двигались с юга на север, из тепла в холод, меняя постоянно лучшие условия на худшие. Они не воинственны, не терпят насилия. Покорять, порабощать или вытеснять их было нетрудно. Из Азии их вытеснили монголы, из Ниппона и Мацмая – японцы. На Сахалине гелики не пустили их выше Тарайки. На Курильских островах они встретились с казаками и таким образом, в конце концов, очутились в положении безвыходном. В настоящее время Айно обыкновенно без шапки, босой и в портах, подсученных выше колеи, встречаясь с вами по дороге, делает вам реверанс и при этом взглядывает ласково, но грустно и болезненно, как неудачник. И как будто хочет извиниться, что борода у него выросла большая, а он все еще не сделал себе карьеры. Подробности об Айно смотри у Шренка, Добротворского и Полонского. То, что было сказано о пище и одежде у еликов, относится и к Айно, с той лишь прибавкой, что недостаток риса, любовь к которому Айно унаследовали от прадедов, живших когда-то на южных островах, составляет для них серьезные лишения. Русского хлеба они не любят. Пища у них отличается большим разнообразием, чем у геликов. Кроме мяса и рыбы, они едят разные растения, моллюсков и то, что итальянские нищие называют вообще «фрутти ди маре» – плоды моря. Едят они понемногу, но часто, почти каждый час. Прожорливости, свойственной всем северным дикарям, у них не замечается. Так как грудным детям приходится с молока переходить прямо на рыбу и китовый жир, то их отнимают от груди поздно. Римский Корсаков видел, как Аенку сосал ребенок лет трех, который отлично уже двигался сам и даже имел на ременном поясе ножик, как большой. На одежде и жилищах чувствуется сильное влияние юга, не сахалинского, а настоящего юга. Летом Айно ходят в рубахах, сотканных из травы или луба. А раньше, когда были не так бедны, носили шелковые халаты. Шапок они не носят. Лето и всю осень до снега ходят босиком. В юртах у них дымно и смрадно, но все-таки гораздо светлее, опрятнее и, так сказать, культурнее, чем у геликов. Около юрт обыкновенно стоят сушильни с рыбой, распространяющий далеко вокруг промозглый удушливый запах. Воют и грызутся собаки. Тут же иногда можно увидеть небольшой сруб-клетку, в котором сидит молодой медведь. Его убьют и съедят зимой на так называемом медвежьем празднике. Я видел однажды утром, как айнская девочка-подросток кормила медведя, просовывая ему на лопаточки сушеную рыбу, смоченную в воде. Сами юрты сложены из накатника и тесу. Крыша из тонких жердей, покрыта сухою травой. Внутри у стен тянутся нары. Выше их полки с разной утварью. Тут, кроме шкур, пузырей с жиром, сетей, посуды и прочее, вы найдете корзины, циновки и даже музыкальный инструмент. На наре обыкновенно сидит хозяин и, не переставая, курит трубочку. И если вы задаете ему вопросы, то отвечает неохотно и коротко, хотя и вежливо. Посреди юрты стоит очаг, на котором горят дрова. Дым уходит через отверстие в крыше. Над огнем висит на крюке большой черный котел. В нем кипит уха, серая, пенистая, которую, я думаю, европеец не стал бы есть ни за какие деньги. Около окна сидят чудовища. Насколько солидны и благообразны айно-мужчины, настолько непривлекательны их жены и матери. Наружность айнских женщин авторы называют безобразной и даже отвратительной. Цвет смугло-желтый, пергаментный, глаза узкие, черты крупные. Невьющиеся жесткие волосы висят через лицо патлами, точно солома на старом сарае. Платья неопрятные, безобразные, и при всем том необыкновенная худощавость и старческое выражение. Замужние красят себе губы во что-то синее, и от этого лица их совершенно утрачивают образ и подобие человеческие. И когда мне приходилось видеть их и наблюдать ту серьезность, почти суровость, с какой они мешают ложками в котлах и снимают грязную пену, то мне казалось, что я вижу настоящих ведьм. Но девочки и девушки не производят такого отталкивающего впечатления. Примечание. Буссе, редко отзывавшийся о ком-нибудь милостиво, между прочим, так аттестует айнок. «Вечером пришел ко мне пьяный Аин, известный мне как большой пьяница. Он привел с собою свою жену, и сколько я мог понять, с целью пожертвовать верностью ее супружескому ложу и тем выманить у меня хорошие подарки. Айнка, довольно красивая собою, казалось, готова была помочь мужу, но я подавал вид, что не понимаю их объяснений. Выйдя из дому моего, муж и жена без церемонии перед моим окошком и в виду часового отдали долг природе. Вообще айнка эта не показала большого женского стыда. Груди ее почти не были закрыты ничем. Айнки носят такое же платье, как и мужчины, то есть несколько распашных коротких халатов, низко перепоясанных кушаком. Рубашек и нижнего белья они не имеют, и потому малейший беспорядок в их платье выказывает все скрытые прелести. Но даже и этот суровый автор признается, что между молодыми девушками были некоторые довольно хорошенькие, с приятными и мягкими чертами лица и с пылкими черными глазами. Как бы то ни было, айнка сильно отстала в физическом развитии. Она старится и блекнет раньше мужчины. Быть может, это следует приписать тому, что во время вековых скитаний народа львиная доля лишений, тяжкого труда и слез выпала женщине. Айну никогда не умываются, ложатся спать не раздеваясь. Почти все, писавшие об Айну, отзывались об их нравах с самой хорошей стороны. Общий голос таков, что это народ кроткий, скромный, добродушный, доверчивый, сообразительный, вежливый, уважающий собственность, на охоте смелый и, по выражению доктора Роллина, спутника Лаперуза, даже интеллигентный. Бескорыстие, откровенность, вера в дружбу и щедрость составляют их обычные качества. Они правдивы и не терпят обманов. Крузенштерн пришел от них в совершенный восторг. Перечислив их прекрасные душевные качества, он заключает: «Такие подлинно редкие качества коими обязаны они невозвышенному образованию, но одной только природе, возбудили во мне то чувствование, что я народ сей почитаю лучшим из всех прочих, которые до ныне мне были известны. Примечание. Вот эти качества. При посещении нашим одного айнского жилища на берегу залива Румянцева приметил я в семействе оного, состоявшем из 10 человек, счастливейшее согласие, или, почти можно сказать, совершенное между сочленами его равенство –